Глава 11. Шайка Лейка. Мамбаса меня встретила знакомым гулом обычного портового города. Ничего особенного, все то же самое, что и в других африканских портах. Те же негры, только более страшные, те же замусоренные причалы, только еще более грязные. Те же наглые работники порта, только еще более наглые. И почти полное отсутствие ислама. Точнее, официально он вроде бы был, но в каком-то гротескном варианте. Негры-ислам, если можно так сказать. Обвязав себе поясом со спрятанными в нем деньгами и захватив сумку с оружием, я сошел на берег и пошел искать покупателя на моторную лодку. Разговаривая на жуткой смеси разных наречий и диалектов, я яростно торговался, не желая уступать ни сантимы и матерясь на всех доступных языках мира. Ругался я долго, со вкусом и от души. Всю эту портовую братью я раскусил быстро, да и они по моим повадкам поняли, с кем имеют дело. Цену на лодке я знал, и потому получил за нее те деньги, на которые и рассчитывал. Лодочный мотор не подвел, показал себя в лучшем виде, и это склонило покупателя к покупке. Выгодно продав моторку, пошел обменивать трофейное и кенийское бабло к местным менялам. Денег у меня скопилось много и абсолютно разных, поэтому надо менять на твердую валюту. Местные бумажки я обменял на доллары, тоже произошло с трофейными индийскими рупиями и французскими франками. Египетские фунты я решил пока придержать, пригодятся позже. Меня за, конечно, свою выгоду не упустил, курс оказался довольно грабительским, но да наплевать. Выйдя от менялы, я направился обратно в порт. Однако не успел отойти от местного пункта обмена, как сразу почувствовал за собой слежку. Какой-то молодой негр повел меня от самой лавки. Что же, я обменял много денег, грех меня не обуть. Впрочем, открыто на городских улицах никто напасть не посмеет. Зайдя в магазин, я накупил продуктов, покидал их в сумку и вышел. Пока я покупал продукты, количество местных пинкертонов увеличилось в 3 раза. Добавились еще 2 человека. Почкованием они, что ли, размножаются? Пошли настолько топорно, что хотелось подойти и без разговоров дать наглую черную морду. Сдержавшись, я направился в порт, и в темной малолюдной подворотне на меня все же напали. «Эй, негр, а ну-ка стой!» «Это ты мне? Чего надо?» «Деньги? Давай деньги, если жить хочешь!» «Хочу, но с деньгами. Без денег жить плохо. Тогда отдавай, нам еще хуже без них жить, чем тебе. Отдавай, иначе...» Двое тут же достали ножи, а третий старый, чуть ли не капсюльный револьвер. «Гоп-стоп, я подошел из-за угла. Гоп-стоп, а не пошли бы вы на...» Всплыл в моей голове мотив старой блатной песенки. «А, понял. Вопросов нет, пацаны». Сунув руку в нутро сумки, я выудил на свет закопченные жало ствола моего мата. Надо, кстати, автомат почистить, а то неудобно как-то перед людьми. Сама сумка шлепнулась на землю, звякнув консервными банками. «У вас, пацаны, проблемы. Поздравляю». Взглянув на оружие, негры просто молча дернули в разные стороны. Посмотрев им вслед, я пошел в порт и не стал стрелять им в спину. Небольшая очередь на заправке чуть задержала меня. Заправив полный бак катера и 3 больших канистры, я отчалил с Мамбасы. Путь мой лежал на небольшой коралловый остров Пемба, что находился чуть дальше, ближе к Занзибару. Такой относительно небольшой остров с населением по 200 тысяч человек и 2 городами-портами. Конечно, стоило кинуть якорь на острове, что лежал южнее Занзибара с говорящим названием «Мафия», но от него далеко добираться до Аденского залива. А так все в карму. Вскоре я уже входил в акваторию небольшого порта. Порт города Чак-Чак с равнодушием смотрел на меня глазами многочисленных рыбаков, что видели не раз и не два подобные суденышки. Да и катер у меня так себе, скорость максимум 30 узлов в час, а дальность хода до 500 миль. Поэтому, чтобы доплыть от Пембы до Джибути, мне нужно 2 раза заправиться. Хреново, в общем. Пришвартовав катер рядом с рыбацкими моторками, я заплатил охраннику 2 цены и поинтересовался, где можно переночевать. Так можно у Навембы, если не боишься. А что такое? У нее большая семья была и богатая, а сейчас остался 1 сын, и тот болеет, остальные все умерли. А что случилось? Прокляли ее, и никто не хочет с ней жить. Муж сгинул в море, 2 детей умерли внезапно, неизвестно от чего. Мы верим в духов моря и духов Африки, и они отвернулись от Навембы. Знахари помогают многим, но ей не смогли. Но тебе будет там удобно, если не боишься». В хитрых глазах рыбака-охранника читалась ясно видимая надежда, что я тоже попаду под неведомые чары, и тогда катер достанется ему. Не сразу и, возможно, не скоро, но достанется. Ну-ну, потешь себя надеждой. Странно, что он вообще меня предупредил, но, видимо, не хотел сам попадать под проклятие. Ну да ладно. Хорошо, веди меня к ней. Меня довели до двери дома и, крикнув тетку, трусливо отошли назад. С первого взгляда на хозяйку и ее сына стало ясно, что домочадцев поразила какая-то редкая болезнь и, вероятнее всего, связана она с сердцем. В доме царило уныние, на всем лежала печать безысходности. Женщина не ожидала и не надеялась, что кто-то останется у нее ночевать, да еще и заплатит за это деньги. Но я остался. Наступила ночь. Вспомнив о своем закопченном автомате, я взялся его чистить, спрятав в сумку пистолет. В этот момент в комнату зашел сын хозяйки. На вид парню было лет 20, он страдал ужасной одышкой, и по всем признакам у него было слабое сердце. Звали его Абоната. «Это оружие?» «Да», — ответил я, очищая ствол от нагара масляной тряпкой с бензином. «Ты воин?» «Да». «А зачем ты пришел к нам?» Настроение у меня было, честно говоря, поганое, а тут еще на глупые вопросы приходится отвечать. «А мне нужно думать, что делать дальше, когда и как это делать?» «Чтобы убить твою болезнь». «Да? Убей. Убей ее. Она сгубила всю нашу семью. Прошу тебя, умоляю». И Абоната повалился на пол, рыдая. Я малость охренел. «Что, все так плохо?» Услышав рыдание сына, в комнату вбежала мать. Поняв, почему плачет сын, она тоже рухнула на пол, громко причитая о своем спасении. «Я охренел еще больше. Что тут происходит?» «Не успел я зайти в эту хату, а меня уже... за знахаря принимают. Давайте рассказывайте, что с вами произошло, что, когда, почему и сколько». Перебивая друг друга, мать с сыном рассказывали о своих несчастьях. Слушая их, я дочищал автомат, сдирая с него нагар и копоть и попутно перебирая в уме свои знания, как лекарство на полке. Похоже, отец этого семейства банально погиб в море, как это часто случается с рыбаками, а у всех детей оказался врожденный порок сердца. Но все остальное просто домыслили, что неудивительно, если вера в духов Африки у местных сильнее, чем Христа или Аллаха. Про современную медицину тут и речь вести нет смысла. Завтра я проведу ритуал очищения, для него мне нужны, и я перечислил необходимые мне вещи. А сейчас дайте мне поговорить с духами. Хозяйка с сыном поспешно ретировались, лишь заглянули позже, чтобы принести мне ужин. Заварившись на кровати, я стал продумывать нужный ритуал, чтобы эффект его оказался действенным. Сила воздействия должна оказаться долговременной, поэтому лучше всего подойдет ритуал с гипнотической составляющей, и микстуры нужно подобрать. У меня с собой было кое-что, но нужно еще местных растений добавить и сделать свежий сердечный эликсир, да и лекарство в аптеке подкупить не помешает. Сон сморил не сразу. Я долго бродил в потемках, но никто так и не пришел мне на помощь, впрочем, с претензиями и угрозами тоже никто не заявился. Уже неплохо. А то подустал я от этих мистических разборок, все хорошо в меру. Утро у меня выдалось бурным. Первым делом я отправился в порт проверить, как там поживает мой катер, чем изрядно огорчил охранника. Но надежда на худшее у него еще не угасла, а я привесил катеру еще одну цепь понадежнее, чтоб уж наверняка. Из порта мой путь лежал в аптеку. Выбор не оказался небогат, но многое не надо. Накупив лекарств, я все принес в дом и забрал у хозяйки то, что она смогла купить на рынке. Этого явно было недостаточно. Пришлось идти за город, бродить по окрестностям в поисках нужных мне трав и ингредиентов. Находившись там до изнеможения, я вернулся в дом и, взяв у хозяйки котел, снова отправился за город, наказав им явиться в условленное место ближе к закату. Найдя подходящее место и запалив костер, приступил к таинству священнодействия, варя эликсир для сердечного здоровья. Уже скорее по привычке, чем по необходимости, я ходил кругами вокруг костра, шепча вслух заклинания. Наступил вечер, длинные и тонкие тени стали постепенно таять, уступая место ночной тьме, что вскоре скрыли все вокруг, оставив освещенным лишь круг огня. Едва я успел снять с костра готовый эликсир, как пришли хозяйка дома с сыном. Напоив ее сына легкой настойкой с нужным эффектом и забрав у хозяйки все, что я заказывал, я начал медитировать и вгонять в транс не только себя, но и зрителей. За моими пациентами, видимо, следили, потому что через пару минут я ощутил на себе взгляды не двух, а гораздо больше человек, и с каждой минутой внимания ко мне все увеличилось и увеличилось. Чувствуя себя артистом на сцене, в зал, который валом повалили новые зрители, я вошел в раж, и представление стало набирать масштаб. Голос мой окреп, приобретя нужную глубину и тональность, тембр его все время менялся от басовитого гудения до почти визгливых высоких звуков, вводя многочисленных зрителей в мистический экстаз. Время было еще не настолько позднее, чтобы все спали, и весть о новом шамане, что решился изгнать злого духа из Абаната, пронеслась по всему городку. Дело это казалось всем безнадежным, однако попытка пробудила интерес. А уж после моих первых кульбитов с подскоками и горловых звуков необычной тональности, один из пришедших, что помоложе, бросился назад чак-чак, чтобы оповестить всех любопытных. Еще бы! Когда еще увидишь подобное развлечение? Непрерывно кружась и напевая, я заставил Абаната повторять за собой мои слова, а потом и вовсе уложил его недалеко от костра и сначала напоил приготовленным отваром, а потом принялся окуривать дымящими от огня ветками местного кустарника. Вонючий дым бил по обонянию всех присутствующих. Я плеснул костер водный раствор дуговой зелий, и тут исторг из себя клубы галлюциногенного и целебного пара, от которого мутилось в голове. Да, кстати, книжку по гипнозу мне купить пока не удалось, но элементарные техники я и так знал, а кое-что даже смог припомнить и реализовать. Вот у всех присутствующих и возникали всякие феерические видения. Да уж как я старался, как старался. И чем больше наблюдалось зрителей, тем больше я сам впадал в мистический экстаз. Плотный пар, густой дым, дикие крики, пронзительные вопли — все смешалось в общей какофонии звуков. Вокруг несчастного абоната, невольно делясь с ним своей энергией, уже водили хороводы, все разделись до штанов, тряся всяким мусором на шее и груди. Но любое представление рано или поздно заканчивается. Проорав на высокой ноте какую-то абракадабру в качестве заключительного аккорда, я резко оборвал крик и без сил рухнул возле почти полностью потухшего костра. Вслед за мной попадали, словно переспевшие груши, и все остальные. Некоторое время царила полная тишина. Поднявшись на ноги, я обнял руками железную чашу с эликсиром здоровья и протянул ее к губам абоната. «Пей и исцелишься!» Судорожно сглатывая и давясь отваром, абонат пил сколько мог. Оторвав от его губ эту чашу, я протянул ее матери. «Пей и ты, женщина, и пусть болезнь навсегда уйдет из вашей семьи». Рыдая и трясясь всем телом, та допила остатки эликсира и тихо осела на землю. «Люди, да пребудет сила на этой земле, да свершится чудо исцеления от тяжелой болезни, да уйдет навсегда из этого дома беда. Аминь!» Закончил я свой спектакль на пафосной ноте и отошел в сторону. Громкие рыдания пришедших раздались мне в ответ. Кто-то с особо тонкой душевной организацией даже потерял сознание. В толпе оказалось много женщин. Они-то и задавали общий атмосферный фон. Короче, happy end. «Я устал», — громко сказал я и ушел, растворившись во тьме. За мной, кажется, кто-то пошел, но быстро потерял меня из виду, потому как я не собирался ни с кем общаться. И да, чем таинственнее будет ореол вокруг меня, тем лучше. Повернув один раз, я мгновенно ускорился и забежал за угол, оттуда перебежал в укромное место и затаился в тени при стойке у какой-то халупы. Мои преследователи сначала начали искать меня, но, не найдя, забеспокоились. «А-оу-агрх!» — заорал я неожиданно для них из своего укромного места. Двое от испуга подпрыгнули на месте, третий тут же обосрался от страха и бросился бежать, вслед за ним рванули и первые двое. Красота! Через пару секунд в проулке никого не осталось. Постояв еще для верности около минуты, я вышел из своего укрытия и направился в порт. Найдя свой катер, завалился в нем спать, укрывшись куском тряпки. Так как я сильно устал, то заснул почти мгновенно, поглаживая вместо женщины рукоять своего пистолета. Наступило утро. Яркие лучи солнца пробили плотно закрытые веки, раздражая глаза кроваво-красным цветом. Громко чихнув, я проснулся. Потянувшись до хруста в руках, приподнялся в лодке, бросив взгляд по сторонам. Вокруг никого не было, маячивший невдалеке охранник внезапно поднял голову и, встретившись со мной взглядом, тут же слинял, оставив меня без присмотра. Умывшись из бутылки и вместо полотенца, использовав майку, я спрыгнул с катера на пирс и пошел в сторону дома хозяйки. Меня, кажется, многие узнавали, но сомневались, тот ли это шаман, что священно действовал вчера, исцеляя абоната. Некоторые шептались тайком, кто-то уступал дорогу, боязливо оглядываясь, но, по сути, все было, как и в первый день моего приезда сюда. Не успел я войти в дом, как меня сразу окружили почитанием. Абонатор ожил, да его матери тоже стало явно лучше. Оставалось лишь сварить новые зелья и напоить ими доверчивых негров. Не успел я оплатить еду и кровь еще за один день, как ко мне подкатили с предложением пошаманить. «Он шаман, шаман! Он умеет разговаривать с духами», — рассказывала всем моя хозяйка, делая мне бесплатную рекламу. Я не просил ее и вообще не собирался этим заниматься, но предложения следовали одно за другим. Пришлось временно осесть здесь, тем более сейчас лучше переждать. Времени у меня навалом, только наступил 1979 год. Я молод и полон сил, все только начинается. А себя нужно сохранить, ведь вся борьба впереди. Рассчитывая остаться максимум на неделю, в результате я осел в городке на целый месяц, потому как ко мне потоком шли люди. Вот же, блин, казалось, все население острова жаждет поделиться со мной своими бедами и проблемами. Психолог, знахарь, шаман, врач и просто старший над всеми, вот кем я стал. Пошли деньги, народ тут не богатый, но отдавал последнее, чтобы прикоснуться к тайне. Мои эликсиры и снадобья, не самые сильные, скорее даже слабые, оказывали на людей просто магическое действие. Страшная сила вера, а еще подкрепленная знанием лекарств, так и вовсе. Но скоро мне это перестало нравиться, слишком много внимания к моей скромной персоне. Единственное, что мешало мне все бросить и уехать, так это то, что рыбаки начали перепродавать мои лекарства людям с материка и в Занзибаре. Пораскинув мозгами, однажды вечером я все-таки собрал свои вещи и, наскоро попрощавшись с хозяйкой, сел в катер и уплыл, обещав когда-нибудь вернуться обратно. Пусть надеются и верят, от этого мне будет только лучше. Ночная темнота скрыла мой катер, который, выйдя из небольшой бухты, поплыл прочь. Рубив форсаж, я мчался вперед, разрезая темную воду форштевнем катера, и вскоре уже плыл к берегу, что темнел впереди, блестя тусклыми искорками редких огней. Денег у меня было достаточно, чтобы купить какое-нибудь старое корыто под плавучую базу. Несколько дней я плыл до порта города Марка. Сначала на сутки я остановился в Момбасе, чтобы разузнать, можно ли тут набрать отчаянных людей себе в команду. Людей оказалось более чем достаточно. Моя заросшая курчавой бородой темная рожа внушала им одновременно и доверие, и опаску. А вовремя доставаемый пистолет окончательно помогал убедить всех в серьезности моих намерений. Но я мог набрать людей и на острове Пемба. Народ там нищий, размножаться любят, работы нет, кроме как рыбаком. Набираю не хочу. Так что проблема с людьми отпала. Порт Марка располагался в 70 километрах от столицы Сомали, Могадишо, и являлся довольно популярным курортом. Мой катер тут не вызвал особых вопросов, поэтому я сюда и приплыл, и деньги проще положить в банк. Меня уже напрягало, что я носил с собой целый пакет денег, пора завести счет. Но для этого нужны хоть какие-то документы, и я стал искать возможности. На помощь, разумеется, за хорошую мзду пришел чиновник портовой администрации. Буквально через неделю я получил документ на имя Дед Бинго. А что, дед, реальное имя Баширович Бинго, неплохо звучит. Ну, короче, дед того Башира, который Бинго и который в тюрьме сидел, откуда сбежал, ну и так далее. И фигня, что мы с внучком одного возраста. По прожитым жизням я ему не только в деды, в прадеды гожусь. Деньги в банке приняли без лишних вопросов, но подмазать, чтобы этих самых вопросов в принципе не возникло, все же пришлось. И вообще народ в Африке больше, чем на любом другом континенте, склонен к коррупции. Не помогут сват и брат. Тут же в дело пойдет блат, коль и блатом не богат. Плати деньги, будешь рад. Поэтому башлять приходилось всем и всюду. Деньги только и летели, словно дикие птицы, вырываясь из моих щедрых рук. Отдохнул здесь неделю и отправился дальше, не сходя в Сайлу, поплыл сразу в Джибути. Так лучше. Катер мой перекрасили в черный цвет, как крутую иномарку для крутых пацанов. Жалко, что затонировать лобовое стекло нельзя было. А то, тонировка по кругу, черный цвет катера, черные номера, черный сам по себе. Ах, настоящий мужчина! По прибытии в Джибути, поставив катер на охраняемую стоянку, я уехал на поезде по своему новому документу. Никто и не обратил на то внимания. Был Башир Бинго в Джибути, стал дед Бинго из Сомали. Кому какая разница?